Бенедикт. Тревога. Часто бывая во дворце, Бенедикт не мог не понимать, как развиваются события. После ареста кузена король призвал его и отослал в монастырь за бумагами, хранящимися у аббата Иоанна. Когда над городом прозвучали первые мушкетные выстрелы, Бенедикт был в аббатстве. Перепуганные монахи настороженно прислушивались к шуму. Аббат Иоанн рассудил, что важные бумаги будут в большей безопасности за неприступными стенами аббатства, чем во дворце. Поверх обычной одежды Бенедикт натянул монашескую рясу. Его поручение потеряло смысл. Он думал только о том, где сейчас Беатрис, очень надеясь, что она в замке за городом. Но все же он решил посетить ее дом, чтобы в этом увериться. Серые тучи стелились низко над городом, белесым покрывалом улицы окутал туман. Во внутреннем дворике монастыря колыхались его белые полосы, медленно тая от быстрых перемещений людей. Бенедикт подошел к маленьким воротам, что вели в тихую кривоватую улицу городской окраины. Ворота были заперты, но кто-то уверенно и громко постучал. Бенедикт взялся за тяжелое кольцо, отодвинул засов и, ошеломленный, замер на месте. —